10. Падение Хрущева. Чехарда с реорганизациями, кризис сельскохозяйственной политики, осложнение в отношениях с Китаем и с Соединенными Штатами Америки поддерживали в высших кругах неосталинские настроения. Почти открыто высказывались мнения, что деятели так называемой антипартийной группы Маленкова-Молотова, предостерегавшие от поспешных и необдуманных шагов, были правы. Рязанское чудо и кризис на Кубе основательно подорвали репутацию главы государства. В этих условиях Хрущев решил вернуться к борьбе с последствиями культа личности, так как именно в этой области у него были крупные козыри против Маленкова, Молотова и Кагановича. В октябре 1961 года 22-й съезд КПСС напомнил не только о преступлениях Сталина, но и о соучастии в них Молотова, Кагановича, Маленкова и Ворошилова. В газетах были опубликованы документы о смертных приговорах не только врагам народа, но и их женам. На документах стояли подписи Молотова, Кагановича и других. На самом съезде были выступления, развенчивавшие Жданова. По предложению Московской партийной организации тело Сталина было вынесено из мавзолея. КПСС в резолюциях, указанное сочинение, том 8, страница 325, и похоронено в отдельной могиле у Кремлевской стены. Для большинства делегатов съезда это было полной неожиданностью. Среди делегатов, принадлежавших к поколению, сделавшему карьеру в 30-е годы, во время террора, царило почти открытое недовольство. Партийные аппаратчики не знали, каковы планы Хрущева и как далеко он пойдет на этом новом этапе борьбы против сталинизма. В кулуарах 22-го съезда было положено начало заговору против Хрущева, охватившего довольно влиятельный слой партийных чиновников. Вдохновителем заговора был секретарь ЦК по идеологическим вопросам Суслов. Начался фактический саботаж мероприятий по десталинизации. На 22-м съезде Хрущев, памятуя, очевидно, о том, что произошло после 20-го съезда, решил закрепить организационно так называемое возвращение к ленинским нормам. По его предложению были изменены устав и программа партии. Согласно новому уставу, на очередных выборах партийных органов нужно было менять их состав на 1/3. Таким образом, Хрущев приобрел оружие, с помощью которого он мог манипулировать партийным аппаратом, избавляясь законным путем от неугодных ему работников. Хрущев, впрочем, как и большинство советских лидеров, переоценивал значение персонального воздействия на ход дел. Признавая на словах наличие объективных процессов, существующих в обществе, на деле советские лидеры постоянно грубо вторгались в естественный ход дел ради того, чтобы достигнуть однодневного успеха. В результате то в одной, то в другой сфере общества возникало напряжение, которое одними перестановками или созданием новой бюрократической структуры разрешить было нельзя. Однако Хрущев просто не знал и не понимал других методов. Видя, что, несмотря на все реформы, дело в области экономики после некоторого подъема в 1958-59 годах начало снова ухудшаться, он решил, что необходимо разделить партийные органы на две части. Одна для руководства сельским хозяйством, другая для руководства промышленностью. Указанное сочинение, страницы 390-392. В конце 1962 года областные и районные партийные организации были разделены по этому принципу. Подобным же образом были разделены областные органы власти. В районах вместо райкомов были созданы территориальные колхозно-совхозные управления, а их партийные комитеты наделены функциями райкомов партии. На республиканском и на союзном уровне были созданы бюро ЦК по промышленности и по сельскому хозяйству. В Фактически Хрущев разделил партию на две части. Разделением партийных организаций был недоволен партийный аппарат на всех уровнях. Возникло соперничество между руководителями областных партийных и советских органов, которое в будущем могло привести к дезинтеграции власти. Секретари обкомов были против этой реформы. Они были против реформ вообще. Хрущев с его неугомонным характером и жаждой реформаторства не давал им жить спокойно, а они желали равновесия, устойчивости. Высшие партийные чиновники кое-как примирились с отменой системы пакетов, то есть необлагаемых налогом денежных надбавок к жалованию, но они не могли и не хотели примириться с состоянием неустойчивости. Но не только высшая партийная бюрократия была недовольна политикой Хрущева. Она вызывала чувство протеста и сопротивления в самых различных слоях общества, так или иначе ущемленных реформаторством Хрущева. Среди них были и рабочие, чьи интересы были затронуты замораживанием выплат по займам и школьной реформой, крестьяне, колхозники, рабочие и служащие небольших городов и поселков. У них были отобраны льготы по приусадебным участкам, позволявшие им улучшить свое материальное положение. Офицеры вооруженных сил в связи со значительным сокращением их численности, а также с фактическим снижением их заработной платы. То же относилось и к кадрам государственной безопасности. Тем отменили надбавку к жалованию за звание, за погоны. Почти во всех слоях общества царило глубокое недовольство безудержным восхвалением Хрущева как государственного, военного и партийного лидера. Вокруг Хрущева сгруппировалась своего рода придворная камарилья во главе с его зятем Аджубеем. Он был сделан главным редактором газеты «Известия» и членом ЦК КПСС. В руках группы оказались средства массовой информации и пропаганды. Группа Аджубея претендовала также на руководство в области внешних сношений. Естественно, что эти претензии вызвали не только беспокойство, но и ненависть со стороны министра иностранных дел и аппарата министерства. И они очутились в антихрущевском лагере. Высшие партийно-бюрократические круги были недовольны и тем, что Хрущев в погоне за массовостью поощрял организацию демонстраций, беспорядков около посольств Соединенных Штатов и других государств. Демонстрации сопровождались битьем стекол, обливанием стен посольств чернилами и прочим. Сталин никогда не допускал ничего подобного, так как боялся развязывания народной инициативы в любом ее проявлении. Все «стихийные» в кавычках выступления были заранее спланированы. Интеллигенция, наиболее надежная опора Хрущева во время проведения десталинизации, все больше подвергалась преследованиям и ограничениям. Большим ударом для нее было выступление Хрущева, приуроченное к десятилетию со дня смерти Сталина, в котором Хрущев не поскупился на восхваление усопшего вождя за его непримиримую борьбу против оппозиции и прочего, объясняя ошибки Сталина подозрительностью и манией преследования, развившейся особенно в последние годы его жизни. Правда, 10.03.1963. Однако это его выступление не привело к реабилитации Сталина, да и сам Хрущев того не хотел. Скорее всего, то было попыткой откупиться от обвинений в ревизионизме, выдвинутых против него Мао Цзэдуном и разделявшиеся советскими китайцами. Хрущев своими частыми публичными выступлениями, речами, интервью иностранным корреспондентам, даваемыми иногда в подпитии, неуместными заявлениями, подрывал в глазах народа не только свой личный престиж, но и авторитет власти. Над выступлениями Хрущева начали посмеиваться. Его перестали воспринимать всерьез. Все его промахи, ошибки, эскапады тщательно регистрировались сталинистами и искажались. Было похоже на то, что его заслуги, особенно во время войны с Германией, раздуваются специально, чтобы сделать его смешным в глазах народа. К осени 1964 года психологическая почва для удаления Хрущева была тщательно подготовлена. Партийная иерархия в своем подавляющем большинстве пришла к соглашению о необходимости отставки Хрущева. Как и во время смещения маршала Жукова, президиум ЦК собрался в отсутствие Хрущева, когда он отдыхал на Черном море. Была заранее обеспечена поддержка руководителей армии и государственной безопасности. Хрущев был вызван на расширенное заседание президиума ЦК в Москву, когда все было готово для его смещения. 13 октября на заседании президиума ЦК с докладом выступил организатор заговора, секретарь ЦК Суслов, предъявивший Хрущеву длинный список обвинений. Сначала Хрущев пытался бороться, но в конце концов, обнаружив, что он находится в изоляции, был вынужден согласиться на уход по состоянию здоровья. На следующий день открылся пленум ЦК. Было принято решение не только о смещении Хрущева с постов первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР, но и о выводе его из состава ЦК КПСС. КПСС в резолюциях, указанное сочинение, том 8, страница 494. Решение было принято без прений. На заседание пленума не были приглашены те члены и кандидаты ЦК, которые могли бы выступить против смещения Хрущева. Пленум признал несовместимыми в одном лице посты первого секретаря ЦК и председателя Совета министров. Памятуя опыт с Хрущевым, члены президиума ЦК решили избрать на пост первого секретаря наиболее спокойного и уравновешенного человека, как будто не претендовавшего на роль вождя. Им был Леонид Ильич Брежнев. Председателем Совета министров стал Алексей Николаевич Косыгин. Годы надежд, связанные с демократизацией советского общества, миновали. Вместе с тем миновали и годы растерянности власти. Наступала эпоха советского конформизма. Отстранение Хрущева от власти было концом славного десятилетия в истории советского общества. Эти годы были как бы мостом во времени между сталинской эпохой неограниченного террора и диктатурой советского конформизма. Было бы ошибочно называть Хрущева либералом или консерватором, прогрессистом или реакционером. В нем были заложены все эти начала. Они то боролись между собой, то мирно сосуществовали. Хрущев был человеком противоречивым. Впрочем, было противоречиво и время, отпущенное ему для власти. Возможно, Хрущев искренне хотел порвать со сталинским прошлым, и своим собственным, и советского режима. В Хрущеве каким-то чудом уцелели чисто человеческие чувства и оценки, начисто выметенные или стертые временем у подавляющего большинства соратников Сталина. Не исключено, что немалую роль в сохранении Хрущевым человеческого облика сыграли трагические события террора 30-х годов и голода на Украине в 40-е годы. Он нес за это прямую ответственность. В годы, проведенные на фронте во время Отечественной войны, ему, вероятно, не раз пришлось размышлять о судьбах человеческих. Как бы то ни было, но именно на долю Хрущева выпала великая, без преувеличения, миссия раскрытия преступлений сталинского, то есть советского режима, освобождение миллионов заключенных в лагерях и посмертная реабилитация других миллионов. В заслугу Хрущеву можно поставить и возвращение сосланных во время войны в Сибирь и Среднюю Азию народов Северного Кавказа. При Хрущеве были отменены антирабочие законы, хотя и не полностью, сохранились трудовые книжки. Облегчено налогообложение и улучшена система социального обеспечения. Развернуто широкое жилищное строительство, отменены займы. Будет справедливым сказать, что работали только те реформы Хрущева, которые прямо не подрывали основ режима. А основы оставались неизменными. К их числу можно отнести удержание в руках партийной бюрократии всей полноты власти, сохранение аппарата государственной безопасности, хотя с урезанными полномочиями, и цензуры с теми же задачами охранительства, какими она была наделена во времена Ленина и Сталина. Реформы в области судебного законодательства, проведенные в годы правления Хрущева, по-прежнему сохраняли в силе возможность преследования по политическим мотивам и за инакомыслие. При Хрущеве начали более широко применяться меры психиатрического воздействия против несогласных. Те реформы Хрущева, которые имели своей целью улучшить продовольственное положение государства, а заодно и положение наиболее обездоленного слоя советского общества, крестьянства, были конвульсивными и непоследовательными. Они и не могли быть иными, ибо колхозная система была и оставалась непреодолимым препятствием к экономическому оздоровлению, но она же была и одной из основ режима. Попытки децентрализации управления хозяйством страны, которую пытался провести Хрущев, столкнулись с практикой централизованного государства и, естественно, потерпели поражение. Каждый раз, когда Хрущев пытался провести полезную реформу, она оказывалась в непримиримом противоречии с существующим общественным строем и была прямым вызовом интересам элиты, обретшей чувство безопасности после смерти Сталина. Советским высшим слоям была необходима преемственность власти. Все, что ей угрожало, было опасным вызовом. Хрущев же своей реформаторской деятельностью не только раздражал партийную бюрократию, но и пугал ее. Но и сам Хрущев нередко пугался того, что он делал. Он позднее признался, что страшился оттепели в 1954 году, опасаясь, что волны ее могут затопить режим. Это вылилось в подавление революции в Венгрии, в кровавую расправу над восстанием в Темиртау, в Караганде, в Новочеркасске. Хрущев проделал значительную эволюцию во время пребывания у власти. Вынос набальзамированных остатков Сталина из мавзолея в 1961 году не был, в отличие от его секретной речи на 20-м съезде КПСС в 1956 году, актом высшей справедливости, а лишь средством борьбы с растущей оппозицией против него. Хрущев прорубил окна в железном занавесе, но выстроил Берлинскую стену. Он провозгласил мирное сосуществование, но установкой советских ракет на Кубе чуть было не спровоцировал термоядерную мировую войну. Как всякий советский лидер, наделенный властью, Хрущев считал своей обязанностью высказывать мнение и давать оценки во всех, без исключения, сферах общественной и культурной жизни. Его суждения, особенно в области литературы и искусства, были на редкость поверхностными. Он принимал лишь то, что, на его взгляд, могло быть полезно народу. Здесь он был верховным судьей. Его социальное чутье подсказывало ему опасность распространения идей, выходящих за привычные рамки партийной идеологии. Все, что не укладывалось в ее узкие рамки и в границы его собственного мира понимания, вызывало в нем эмоциональный взрыв. Только однажды его социальное чутье серьезно изменило ему, когда он разрешил печатать «Один день Ивана Денисовича». Хрущев был единственным советским лидером, пытавшимся поладить со временем. Но он то все время торопился и торопил других, то отступал назад. Как было сказано о нем, Хрущев пытался перепрыгнуть через пропасть двумя последовательными прыжками. Вероятно, поэтому он и был похоронен не у Кремлевской стены, а на Новодевичьем кладбище.